Глава 35. Ваян Балик Кунинг услышал первый гудок, потом второй, потом еще больше десятка. Наконец, она взяла трубку, и он вздохнул с облегчением. «Алло, Мади, я уж думал, вы никогда не ответите. Мне стоило огромного труда найти ваш адрес и номер домашнего телефона. Вы никогда не отвечаете на сообщения? Мне пришлось обратиться в мэрию и...» «Это вы, доктор Кунинг?» Ваян замолчал. Это не был голос Мадди. «Габриэль, могу я поговорить с Мадди?» «Ее нет дома». Резкий холодный тон. Ваян знал, что Габриэль всегда воспринимал его как соперника. Мужской инстинкт? Ну что ж, тут не поспоришь. «А где она?» «Понятия не имею». Несмотря на то, что Ваян 8 лет изучал психиатрию, защитил диссертацию о посттравматическом синдроме у подростков, несмотря на полгода постдокторантуры в отделении реабилитации пациентов со множественными физическими недостатками Кембриджской университетской клиники, агрессивность коротких ответов Габриэля его обескураживала. «У нее, по крайней мере, все хорошо?» — робко спросил он. «Отлично. Что с ней станется? Вкалывает с утра до вечера. В восторге от своей новой работы, и все здесь в восторге от нее». Ваян выругался про себя. Габриэль всерьез рассчитывал этим отделаться? «Я не понимаю, что случилось. Она больше ничего мне о себе не сообщает». «Значит, вы ей больше не нужны. Вам бы радоваться, что ей стало лучше». «Мне хотелось бы в этом убедиться». «Так я же сказал вам, что все хорошо». «Габриэль, я не шучу. Мади, я нужен ей». «Видимо, нет, раз она вам не отвечает». Надо было настоять на своем. Ваян не мог закончить этот разговор, ничего не узнав, но у него не было аргументов. Мне надо с ней поговорить». Голос Габриэля стал еще холоднее. «Доктор, вы серьезно? Ваше дело — лечить. Вы не более чем гипс на сломанной ноге. После того, как кость срослась, гипс можно выбросить». Ваян не мог не оценить это сравнение. Может, у Габи способности к психологии? И все же он поспешил возразить. «Нет, Габриэль, психотерапевт — это не просто гипс. Прервать лечение, продолжавшееся 10 лет, невозможно без последствий. Найдет другого. Можете порекомендовать ей кого-то из коллег?» Вот к чему у Габриэля точно талант — это давать отпор. Ваян понял, что ничего от него не добьется, но для виду еще поупирался. «Мне действительно надо с ней поговорить. Это важно». «К сожалению, доктор, я не знаю, где она». Ваян понимал, что Габриэль ничего ему не скажет. Наверное, он и Мадди не скажет об этом звонке. Что делать? Перезвонить позже, надеясь, что трубку снимет она сама? Продолжать бомбардировать ее смс-ками? Позвонить ей на мобильный с другого номера? Но отвечает ли она на звонки с неизвестных номеров? Мадди для него не просто пациентка. Он разгадал и принял самую главную ее тайну. Он знает все о ее жизни, ее сомнениях, ее слабых местах. Сколько раз он подхватывал ее в последний момент, когда она подступала к самому краю. От Этрета до Мюроля, если верить интернет-приложению, 6 часов пути. Какого черта он ждет? Это Авернь, не Бали. «Габриэль, это важно. Пусть она обязательно перезвонит мне. Я беспокоюсь». Габриэль ничего не обещал. Он закончил почти на веселой ноте. «Доктор, вам совершенно не о чем беспокоиться. Я за ней присматриваю». И положил трубку. Потом отключил телефон на тот случай, если липучий психотерапевт вздумает позвонить снова. Взгляд Габриэля блуждал по травянистым лужайкам на вершине Мондора. Казалось, солнце не столько золотило их, сколько покрывало ржавчиной. По крайней мере, один раз за время этого недолгого разговора Габриэль сказал правду. Он понятия не имел, где прячется Мади.